Глава третья. Противный пищащий звук проник в радужный мир полусна, окончательно вырывая ее из его объятий. Киана открыла глаза и несколько мгновений лежала неподвижно, рассматривая колышущийся над головой полог балдахина. Затем повернулась на бок, бросив взгляд на экран стоящего на прикроватной тумбочке видеофона. Вставать не хотелось, ибо стоило только выбраться из кровати и вызвать горничных, как тут же вслед за ними появится Клариса с очередной порцией бумажек, на которых очень срочно требуется именно ее подпись, и очередными нравоучениями о том, как полагается вести себя наследнице правящего рода в присутствии знати. Киана вздохнула. И стоило выходить замуж, если до сих пор большинство государственных дел лежит на ее плечах, а муж, если чем и занимается, то исключительно внесистемными визитами да непонятными политическими игрищами, зачастую пропадая с планеты более чем на полгода. Нет, стоит признать, что в его бесконечном отсутствии есть свои плюсы. Нет жесткого контроля, и порой можно предаться запретным развлечениям. К тому же его полеты приносят ощутимую пользу в виде новых торговых договоров и союзов, так необходимых Аларии, все еще до конца не восстановившейся после недавно оконченной гражданской войны. Вот только ей от этого почему-то не легче. И иногда накатывает дикая депрессия, когда так хочется, чтобы рядом был кто-то сильный, любящий, понимающий. Причем с каждым годом такие моменты возникают все чаще и чаще. Интересно, у ее матери с отцом было нечто похожее? На миг перед ее внутренним взором стал образ погибших родителей. И тут же комок подкатил к горлу, а в глазах предательски защипало. Столько лет прошло, а боль от той застарелой раны все так же сильна. Киана нервно сжала угол одеяла рукой и вцепилась в него зубами, стараясь удержаться от срыва, который неизбежно превратится в поток из слез с последующей депрессией, и почти с благодарностью посмотрела на видеофон, который вновь разразился пронзительным писком сигнала входящего вызова. Сев в кровати, она быстро промокнула глаза краем одеяла и, подняв трубку, утопила рубиновую клавишу приема. «Да, Кларис, я уже поднялась. Что-то срочное?» «Даже не знаю, как сказать, госпожа...» Лицо женщины на небольшом экране выглядело растерянным. «Ну, говори уж как есть», — махнула свободной рукой Киана, и тут же вновь подхватывая ею сползшее с обнаженной груди одеяло. «Час назад со мной связался ваш старый друг, глава департамента всепланетарного развития, господин Давор». Киана удивленно вскинула брови. В последнее время их отношения с Риканом несколько испортились, и все из-за его резкой критики некоторых законодательных инициатив ее мужа, которые он при остальных министрах назвал попросту тупой и бесполезной тратой денег. Тогда он чудом избежал отставки, а учитывая его твердолобость и уязвленное самолюбие, должно было случиться что-то из ряда вон выходящее, чтобы он сам вышел на связь. И что же он просил передать? Глупость какую-то, дернула плечами секретарша. Всего два слова. Они здесь. Что? Киана вскочила с кровати, не обращая внимания на упавшее одеяло. Ты не ошиблась, Клар? Нет, госпожа, пробормотала Клариса, с удивлением смотря на обнаженную и явно чем-то очень взволнованную хозяйку. Да он так и сказал, они здесь, и сразу же отключился. Понятно, понятно. Киана нервно закусила нижнюю губу, растерянно оглядывая комнату. Затем резко мотнула головой, заставив рассыпаться по спине свои длинные темно-коричневые волосы, и скомандовала. «Вызови служанок, пусть принесут одежду и свяжись с гаражом. Нужно, чтобы машина была у дверей дома через полчаса». «Хорошо, госпожа, мне вас сопровождать?» «Если хочешь. Все, жду». Кена бросила трубку на кровать и, подойдя к окну, отогнула край тяжелой шторы. Моросил дождь, небо было затянуто серой пеленой, но впервые за последние дни на душе было легко и радостно, совсем как много лет назад, когда она познакомилась с бесшабашной девочкой-кошкой, которая хоть и ненадолго, но стала ей почти что сестрой, а древний корабль со странным названием и не менее странным экипажем, почти что родным домом, совсем как тогда. Кьяна оперлась причем о край окна и устремила взгляд в хмурое небо, словно надеясь пронзить им сон облаков и разглядеть среди звезд маленькую точку приближающегося звездолета. А на ее губах блуждала мечтательная улыбка. Изображение гигантского шипастого кольца в окружении кораблей непривычных конструкций дернулось и исчезло. Луч проектора погас, и в зале воцарилась абсолютная тишина, прерываемая лишь редкими щелчками, помаргивающей неисправной световой панели. Вайт оглядел собравшихся и мысленно усмехнулся. Торклинский политик, моложавая Аграска, старик Воркул и пожилой негранец в несколько помятой парадной форме флотского офицера Сибеза. Встреча выглядела непрезентабельно, словно несколько старых знакомых собрались для просмотра какого-нибудь фильма. Однако на самом деле все присутствующие были неодиозными личностями и являлись полноправными представителями своих рас с большими полномочиями. И вот сейчас, судя по гробовому молчанию и потерянным взглядам, все они находились в небольшой прострации от увиденного. Впрочем, именно на такой эффект Авайт и надеялся. Поэтому он выждал еще пару минут, наслаждаясь моментом, и лишь затем хлопнул ладонью по лежащей перед ним папке, привлекая к себе их внимание. «Итак, господа», — сказал он, дождавшись, когда все развернут свои кресла обратно к столу. «Надеюсь, теперь доказательств существования незримых вполне достаточно. Или, может, у кого-то все еще остались сомнения?» «Сомнения всегда остаются, господин Лайпида. Вам ли это не знать?» — покачал головой сидевший напротив него Воркул, кончики волос которого давно окрасила благородная седина, и чего казалось, что его лоснящаяся шерсть покрыта тонким слоем белоснежной паутины. «Например, почему вы так уверены, что эти корабли именно тех самых чужаков, на которых вы охотились все последние годы?» «Прямых свидетельств этому нет, господин Орек», — ответил Вайт, подавая знак стоявшему в углу офицеру в серо-черной форме Трабра. «Однако косвенных, поверьте, вполне достаточно, и все они изложены в тех документах, что вам сейчас раздадут. Можете ознакомиться». Офицер неторопливо раздал документы и вернулся на свое место, а собравшиеся дружно зашелестели сложенными в папки бумагами и фотографиями. «Господин Лайпида, а неужели все изложено здесь правда?» «А что вас смущает, господин Ринолдс?» Авайт с прищуром посмотрел на молодого торкнется, а в голове невольно всплыли строчки недавно прочитанного досье. «Ринолдс Кернар Сванг, 30 лет, младший советник правительства Торклина по вопросам экономики. Умен, честолюбив, добился всего сам, проявив недюжий талант в политических интригах и пройдя за несколько лет путь от простого экономиста до конгрессмена. В недалеком будущем один из вероятных претендентов на пост в шестерке, поддерживаемый правительством Торклина. В данный момент представляющий самого Ларнантама». «Меня смущает многое, если не все», — ответил Сванг, и, глядев остальных собравшихся, добавил. «И, думаю, не меня одного». «Поясните». «Ну, как вам сказать?» — он постучал указательным пальцем по раскрытой папке. Слишком уж невероятно все, что тут написано. Чужаки, которые практически правят киргарцами и пытаются управлять нами, агенты их влияния, так называемые открывшиеся, пробравшиеся в правление торгового конгломерата и, возможно, в сам совет. Извините меня, господин Лайпида, но все это попахивает полным бредом. Видео с камер разведывательного зонда тоже бред? О, нет, махнул рукой Ринос. Показанное видео, конечно, впечатляет и тревожит. И я даже могу допустить, что это действительно корабли этих ваших незримых. Но все остальное, он покачал головой, члены правления, сенаторы, продавшиеся чужакам. К сожалению, это правда. Все повернулись в сторону открывшейся двери и тут же поднялись на ноги, приветствуя вошедшего сенатора Эйтаха. Тот церемониально поклонился в ответ и, усевшись на свободное место, продолжил. Господа, хочу заявить с полной ответственностью, что я провел собственное небольшое расследование и нашел многочисленные подтверждения, написанному в этих папках. Например, не сдался Сванг. Например, сенатор Гернар. Надеюсь, вы его знаете, господин Ринолдс. Второй заместитель главы департамента межсистемных сообщений Совета. Именно, склонил голову Эйтах. Так вот, за последний год он получил несколько грантов от некой религиозной организации, свидетелей откровения. Ну и что тут такого? Маратон лоббировал какие-то их интересы. Да ничего такого, если не учитывать тот факт, что такой организации просто не существует. Хотя это не главное. Главное то, как ему перевели эти деньги. Такое впечатление, что они просто возникли где-то внутри банковской системы. Причем даже самые лучшие спецы не смогли определить, откуда они взялись. Все задатчики в голос твердят, что при нашем уровне развития электроники это просто невозможно осуществить, не оставив хоть каких-нибудь следов. Ну, может, какой-нибудь гений? Возможно, повел пальцами Аграск. Однако подобные банковские операции были произведены в нескольких концах Федерации с разбросом по времени всего в пару дней, что говорит о слаженном действии какой-то довольно могущественной организации, обладающей возможностями, далеко выходящими за наши. Ну или, если хотите, можете продолжать верить в таинственного гения, являющегося владельцем огромного состояния, и заодно открывшего тайну практически мгновенного перемещения на межзвездное расстояние. «Простите меня, господа!» — неожиданно вмешался в их спор пожилой негранец, на шевронах которого красовалось изображение стилизованной серебристой молнии, пронзающей 5 золотистых трилистников. «Давайте оставим все эти споры на потом. Лично я полностью доверяю господину Авайту. И на данный момент меня больше всего беспокоит не то, каким способом был осуществлен перевод денег какому-то там политикану, а то, как далеко от наших внешних границ находится данный флот, какова его мощь и что эти чужаки решат предпринять, когда поймут, что их обнаружили. «Кадры сняты нашим разведзондом в системе Энгмара», ответил вместо Лайпиды Аграск. «Энгмара? Это где?» Давайт сделал знак своему помощнику, и луч проектора вновь упал на экран, высветив на нем схематичное изображение карты Энвок-зоны и близлежащего пространства. «Сектор Нулан Фаул Айл Роа. Вот здесь, с краю карты, почти на пределе хода в одну сторону большинства наших кораблей». Синяя точка световой указки сделала полукруг. «Бывшая домашняя система дейтанской цивилизации. Флот находится на орбите звезды, и обнаружить его крайне трудно, так как помимо стандартных помех, возникающих в такой близости от светила, там еще пояс астероидов, Плюс все корабли чужаков снабжены довольно мощным полем и практически невидимы для наших радаров. Так что выйти на него удалось совершенно случайно. «Получается, кроме этой картинки у нас почти ничего на них нет», — констатировал Негранец, нахмурившись и недовольно встопорчив костяные чешуйки на своих впалых щеках. «Можно и так сказать», — согласно кивнул Лавайт. «Тем не менее, мы продолжаем наблюдение и сбор сведений. Однако капитанам кораблей приказано слишком не рисковать и держаться на расстоянии». «Разрешите вопрос?» Все это время задумчиво вчитывающаяся в документы Аграска подняла руку с зажатой в ней пластинкой изопласта и, дождавшись молчаливого кивка Лапиды, спросила: «Как я понимаю, это щупастая конструкция, какой-то аналог наших врат?» «Скорее всего, однако утверждать не берусь». «Понятно». Женщина бросила быстрый взгляд на Эйтаха, словно чего-то ожидая, ни не дождавшись какой-либо реакции, вновь вернулась к изучению документов, изредка делая на их полях карандашные пометки. «Но если это пространственные врата, то, вероятно, они готовят колонизации данной системы, а учитывая их связь с киргарцами, последствия могут быть весьма катастрофичны для Федерации». Негранец обвел собравшийся холодным взглядом своих змеиных глаз, остановив его на Лайпиде, отчеканил: «Считаю необходимостью нанесения превентивного удара, направленного на уничтожение врат». «Так, стоп, стоп!» — воздел вверх руки Риналс. «Каниус Уров, давайте пока отставим эту воинственную риторику и не будем торопиться. Признаю, ситуация действительно неоднозначная и в чем-то даже пугающая. Однако мы ведь даже не уверены, что эти чужаки нам враги. Причем даже сведения, предоставленные нам господином Лайпидой, этого не доказывают. Да, тайно наблюдают за нами. Да, имеют какие-то отношения с мековцами. Возможно, пытаются вмешаться в наши внутренние дела. Но почему сразу враждебные намерения? Вы поймите же, мы не знаем о них ничего и, соответственно, не можем до конца правильно интерпретировать их поступки. Возможно, они не хотят ничего дурного, и все описаны здесь случаи...» Он постучал ногтем большого пальца по уголку папки. «Всего лишь результат недопонимания разности менталитетов. А вы сразу атаковать. Подумайте мозгами, а вдруг... А вдруг наши корабли им что мошкара прихлопнут и не заметят?» Урав саркастически скривил рот, презрительно выпустив воздух из плечевых дыхательных отверстий. «Если бы это было так, то они давно бы на нас напали. Они занимались бы подкупом политиканов и заигрыванием с торгашами». «Канирус в чем-то прав», — поддержал его Лепида. «Мы эти случаи особо не оглашали. Однако корабли чужаков уже несколько раз вступали в боевое столкновение с нашими звездолетами, и не всегда удачно для себя. После этого пара из них даже была внесена в оранжевый список реестра НОИПа. Правда, их принадлежность мы смогли определить только после получения данных снимков». «И все равно...» «Господа!» — неожиданно вмешался в разговор Воркл, коротко утробно рыкнув при этом. «Давайте отложим эти беспредметные споры, а сперва выслушаем уважаемого Элона Лайпиду. Думаю, у него давно уже заготовлен какой-то план. Ну, не зря же он нас тут собрал». Взоры собравшихся послушно устремились к сидящему во главе стола Авайту. «А все просто», — ответил тот, откидываясь на мягкую спинку стула. «Предлагаю направить систему Энгмара объединенный флот трех наших рас, дабы обозначить свое присутствие и посмотреть на ответную реакцию». Риналс саркастически фыркнул. «Интересно, а какая может быть реакция на идущие в ту сторону военные корабли? Думаете, они начнут радоваться и пускать в нашу сторону салюты?» «Но нет, господин Риналс, естественно, мы так не думаем. А посему сначала вышли навстречу один корабль и посмотрим на их реакцию. Поверьте, если незримые согласятся на мирный диалог, то, несмотря на все долгие годы моего с ними личного противостояния, я буду только рад этому. Разумное решение, — качнул головой Орек. Присутствие непонятных сил у наших границ довольно тревожно, и хотелось бы знать, к чему готовиться. Так что, думаю, республиканский консилиум Воркла поддержит подобное предложение. Конгресс дворов Аграса тоже не будет против, — подала голос Аграска, вновь бросив быстрый взгляд на сенатора Эйтаха, пальцы рук которого выдали очередное причудливое переплетение. — Вы все сошли с ума? — закатил глаза Ринос. — Подобные решения нельзя принять просто сидя вот так в каюте какой-то заштатной научной станции. Тут нужно долгое и вдумчивое обсуждение с привлечением экспертов по контактам и, естественно, присутствие хотя бы половины членов Федерации. Тогда обсуждение затянется не на один месяц, а то и стат год. Голос Эйтаха был, как всегда, мелодичен и спокоен. Однако Вайс уже уловил в нем нотки тщательно скрываемого раздражения. «Вот именно», — поддержал его Урав, — «если бы во времена войны с Империей мы каждый раз созывали совет, то от Федерации давно бы остались одни воспоминания». «Нет, мы должны все решить сейчас, как в те времена, когда был заключен союз трех рас, решившихся дать отпор киргарским завоевателям. Думаю, подобных полномочий у здесь присутствующих вполне достаточно». Все дружно промолчали, ибо это было понятно и без слов. «Извините, но я не могу дать согласие», — Сванг поднялся. «Я, естественно, во всем доложу лично Лоран Таму. Не передаем предоставленные нам документы, но, думаю, ответ будет тот же». «Зря вы так думаете», — сказала Вайт со снисходительной улыбкой, смотря на молодого политика. «На самом деле Лоран Тама уже дал свое согласие». «Когда?» «Буквально за час до нашей встречи. Я лично разговаривал с ним по правительственному каналу Т-связи, и он полностью согласен с моим планом и пообещал всю необходимую поддержку». Ринолдс нахмурился, несколько мгновений сверлил невозмутимое лицо Лайпиды ненавидящим взглядом. Затем его плечи как-то сразу поникли, и он медленно опустился обратно на свое место. «Как я понимаю, мое присутствие нужно здесь лишь для юридического оформления всех договоренностей», — пробормотал он упавшим голосом. «Как и присутствие всех остальных», — улыбнулся Вайт. «На самом деле, господа, все решено заранее, и объединенный флот ждет на внешней орбите». Он повернулся к негранцу. «Каанирусурав, надеюсь, вам и без объяснений понятно, чего мы от вас хотим». «Да», — кивнул Урав, вытянувшись и отдав честь, отчеканил. «Готов принять командование и следовать вашим приказам». Аграска почтительно поклонилась сперва Вайту, затем Эйтаху и поспешила следом за остальными. Дверь с легким металлическим скрежетом вошла в свои пазы, и Лайпидо сразу же сунул руку во внутренний карман пиджака, вытаскивая оттуда дрожащими пальцами пузырек с обезболивающими таблетками. «Наставник, вы уверены, что вам нужно лететь?» — спросил Эйтах, протягивая Вайту стакан с водой. — Да. Лапида кинул в рот таблетку, секунду помедлил, добавив вторую, отхлебнул воды и устало откинулся на спинку стула. — Пойми, Эйт, это уже почти личное. Я столько лет и сил потратил на гонку за этими незримыми, и практически все впустую. Не поверишь? Он коротко хохотнул. «Но в последнее время я уже и сам стал сомневаться в их существовании». Аграск, понимающе кивнул. «Интересно было бы еще узнать, кто слил нам всю эту информацию по сети их агентов и этим открывшимся. Пытались выяснить?» «Пытались, но толку мало», — отмахнулся Лапида. «Там как с переводами. Информация просто возникла на накопителях Элендров. Словно из ниоткуда. Аналитики предполагают два варианта. Первый, что в рядах незримых произошел какой-то раскол. И второй, что на поле действует еще один игрок. Их противник. Правда, тут возникает закономерный вопрос. Почему он не дал знать о себе ранее? В любом случае, все полученные сведения подтвердились. Даже по вживлам. И по ним тоже. Вайт облегченно выдохнул, чувствуя, как боль в спине отступает под напором лекарства. Интересная технология и непонятная. Наши ученые даже не знают, с какой стороны к ней подступиться. Нечто подобное я видел лишь единожды. Он на мгновение замолчал, хотя неважно. И все же я считаю, что вам не стоит лететь. В свете полученных данных работы у Трабра будет много, а мы все понимаем, что это может быть полет в один конец. Для меня она будет в один конец. В любом случае, Эйт. Губа Вайта тронула грустная улыбка. Мне недолго осталось. Врачи дают максимум 100 год. Некоторые из них и того меньше. К тому же, думаю, мой преемник справится. Кто? Кинерт. Ваш секретарь? Тонкие брови Аграска удивленно приподнялись. Да он же еще молод и неопытен. Ты когда-то тоже был молод и неопытен, улыбнулся Лайпида. А у Кинерта все получится. Он хитер, умен, прозорлив и цепок, как ящерица с Геласа. А это как раз те качества, что нужны для нашей работы. К тому же, если он правильно разыграет фишку с разоблачением тех же открывшихся, то его слово обретет нужный вес в высших эшелонах власти. Если разыграет. А ты ему поможешь? Конечно, наставник. Эй, так склонил голову. Вот и хорошо. Вайт медленно поднялся. Пойдем, Нейт. Проводишь старика до челнока. Кстати, ты обещал мне еще когтя, не забыл? Челнок завис над площадкой. Затем из-под его днища выдвинулись короткие лапы посадочных опор, и он медленно опустился вниз, балансируя на струях бледно-синего пламени, вырывающихся из сопел повернутых к земле двигателей. Наконец гул движков стих, сменившись тихим шипением продувки. Кусок серой обшивки на борту дрогнул, подался вперед и тут же ушел в сторону, а в открывшемся проеме показалась высокая фигура в черном с зелеными полосами комбинезоне, поверх которого была накинута довольно потрепанная куртка с нашивками свободных поисковиков. Кирилл неторопливо спустился по откидному трапу, удивленно смотря на стоявшие вдоль края посадочной площадки длинные приземистые машины в окружении целой толпы охранников. «Что-то не так, дорогой?» — поинтересовалась Тайк, видимо, почувствовав, как он напрягся. «Не знаю», — бросил Кир, — «но мне кажется, эти ребята по нашей душе». «Мековцы или сибезовцы?» — Асторка спрыгнула с трапа и, быстро пробежав пристальным взглядом по встречающим, резюмировала. «Нет, похоже, местные. Что будем делать?» «Пока ничего. Ведем себя вполне естественно и надеемся на лучшее», — ответил Кирилл. Я, дернув куртку, направился к машинам. В тот же момент дверь одной из машин распахнулась, и оттуда, опершись на спешно протянутую одним из охранников руку, вылезла стройная молодая девушка в роскошном светло-зеленом облегающем платье. Кир подошел ближе и замер. Что-то неуловимо знакомое было в этой статной красавице. Густые темные волосы, которые словно акулий плавник рассекал белоснежный костяной гребень. «Киана?» — наконец неуверенно произнес он. «Капитан Керк!» Вихрь волос ударил ему в лицо, а тонкие четырехпалые руки сомкнулись в кольцо на его шее, заставив его невольно податься назад от этого по-своему милого, но неожиданного груза. Впрочем, девушка почти тотчас отпрянула назад, явно смутившись своего порыва и, повернувшись к стоящей позади него тайк, чьи рожки переливались буквально всеми цветами радуги, сделала причудливый жест рукой. «Рада приветствовать вас, Малан Кайхара Тайк!» Астурка в ответ молча качнула головой. Океана, бросив взгляд на распахнутый люк челнока, спросила: «Вы вдвоем?» «Вы, да», — грустно улыбнулся Кир. «К сожалению, если ты надеялась увидеть Ай или Эру, то они уже давно не с нами». «Я знаю», — улыбнулась в ответ Таларка. «А также знаю, что Эйра с семьей вернулась назад на свою планету». «Но откуда?» — удивился Кирилл. «Но, наверное, от меня». Кирилл удивленно скинул брови и медленно повернул голову. У машины, опершись на черную полированную трость, стоял богато одетый немолодой торкленец, чьи угловатые черты лица показались ему до боли знакомыми. Он перевел взгляд вниз, остановившись на холеных, унизанных перстнями руках, правая из которых отличалась отсутствием на ней безымянного пальца. «Не может быть! Рик!» «Да, капитан, это я!» Бывший борт-инженер Геры шагнул вперед, по земному протянув свою руку для рукопожатия. Они почти весь день просидели на огромной веранде личного поместья Рика, болтая о том, о сём, вспоминая прошлое и рассказывая, что с ними произошло за последние годы. Лишь к вечеру Киана несколько утомилась и, нехотя попрощавшись, отправилась в свою правительственную резиденцию, прихватив с собой заполнившую дом охрану, а заодно и Тайк, которая, к удивлению Кирилла, даже не стала возражать против данного предложения. Хотя, скорее всего, Асторка просто почувствовала его настроение, поняв, что старым друзьям в этот вечер надо побыть вдвоем. После ухода женщин они некоторое время молчали, перекидываясь малозначимыми фразами и любуясь невероятно красивым закатом. Планета имела небольшие пылевые кольца, и заходящее светило разукрашивало их причудливыми красками, устраивая в небе настоящее, завораживающее светопредставление. К сожалению, буйство красок продолжалось недолго, и уже через каких-то полчаса наступила непроглядная тьма, рассеиваемая лишь холодным светом звезд. Вместе с темнотой пришла ночная прохлада, и Рик предложил перебраться в дом. «И что думаешь делать дальше?» — спросил он у Кирилла, едва они устроились в креслах у разожженного газового камина. А слуга Аларец принес им по кружке горячего фруктового напитка. И, заметив, что тот замялся, тут же быстро добавил: «Если, конечно, не секрет». «Да секрета особого нет», — ответил Кир. «Просто не хочу тебя втягивать в свои проблемы». «Поздно уже не втягивать», — хмыкнул Рик. «Об этом надо было думать еще тогда там, на Энгмаре, когда после разговора с Лайносом согласился вам помогать. Так что рассказывай». «А что тут рассказывать? Планы предельно просты. Чинимся, заправляемся по полной и идем к Энгмару». Рик удивленно посмотрел на Кирилла, осторожно поставил кружку, настоящий между креслами небольшой прямоугольный столик. Затем растерянно потер ладонью лобовые наросты и переспросил: «Хочешь идти к Энгмару?» «Именно. А что не так?» «Ну, как тебе сказать?» Рик покосился в сторону приоткрытой двери в комнату, поднялся и, захлопнув ее, пояснил: «Аланг, конечно, хороший дворецкий, но я уже давно подозреваю, что он подрабатывает на Кианиного муженька. Не надо ему все слышать». «Смотрю, у тебя тоже не все гладко». «Ерунда!» — отмахнулся торкленец, усаживаясь обратно в кресло. «Просто небольшие разногласия. По сути, ее муж-разумник неплохой, но слишком уж себе на уме. А Киана наша, как была доверчивой пастушкой, так и осталась. Помнишь, как ею Эйра крутила?» «Еще бы!» — усмехнулся Кир. «Хотя, с другой стороны, Эйра нами всеми крутила». «Это да!» — хохотнул в ответ Рик. «Знаешь, порой скучаю по тем временам. Вроде сейчас все есть». Он обвел рукой уставленную дорогой мебелью комнату. «А вот как-то не то. Нет покоя». Порой охота бросить всю эту обеспеченность, втиснуть свои телеса в старый комбез и наняться на какую-нибудь развалюху обычным юлингом. Так почему не бросишь? Хочешь, летим со мной? А то мой борт-инженер как-то не особо справляется с гиренными потрохами. Он реактор опять сбоить начал. Да и правый движок постоянно жжет, отражатели в камерах уже 3 раза меняли. Похоже, опять нарушена фокусировка истечения, задумчиво пробормотал Рик. У Геры это вообще хроническая болезнь. Там надо снимать катушки и балансировать всю систему направляющих. Так и займись этим. Рикан тяжело вздохнул и, посмотрев на Кира усталым взглядом, отрицательно покачал головой. Не могу, капитан. Просто не могу. И ты это прекрасно понимаешь. Я ведь уже совсем не тот, что раньше. И возраст здесь ни при чем. Теперь я целый министр, и у меня есть обязанности. Если хочешь долг перед этой планетой и лично Кианой, которая приютила меня, сделала тем, кто я есть сейчас, да семья, в конце концов. Кирилл удивленно скинул брови. «Да-да, семья», — качнул головой Рик. «Помнишь ту навигаторшу? Ну, что мы вытащили с Ангмара?» Кир наморщил лоб. «Тара, кажется». «Да, Тара. Так вот, после того, как наша дружная команда разлетелась по разным концам зоны, я нашел ее. Долго уговаривал. Но, в конце концов, мы заключили 10-летний союз. А совсем недавно продлили его. Так что...» «Искренне рад за тебя, дружище!» Кир отсалютовал ему уже наполовину пустым бокалом и, отхлебнув из него, добавил. «Честно говоря, на положительный ответ я и не надеялся, но не спросить не мог. Ладно, лучше скажи мне, что там не так с Энгмаром?» «Ну, я имел в виду, что Сибет закрыл его для посещения». «Рик, не темни!» Бывший борт-инженер вздохнул. «Понимаешь, капитан, 5 лет назад я слил информацию об Энгмаре нашим ребятам». Он ткнул пальцем вверх, видимо, имея в виду висящие на орбите корабли свободных поисковиков. И они сразу же загорелись идеей прощупать систему. Нет, естественно, на сам Энгмар никто соваться не собирался. Поисковики все же чтут закон. Кир саркастически скривил рот, но промолчал. «К тому же...» — продолжил Рик. — Там, помимо Энгмара, еще 4 планеты крутятся. И, судя по привезенным находкам, дайтанцы их довольно активно осваивали. — И сколько раз ходили? — 5-6, может, больше. Я точно не интересовался. Главное, у поисковиков дела идут. А значит, и в казну деньги с налогов капают. Все в плюсе. Скажу только то, что добыча была неплохой. Даже... цены на кое-какое дайтанское барахло рухнули. А патрули? А что патрули? Турклинс пожал плечами. Капитан, ты всерьез думаешь, что сибетовцы в такой дали от границ будут постоянно свои корабли держать? Там исследовательская база. Ну и что? Закинули 2 спутников на орбиту. И когда приходят проведать ученых, снимают телеметрию. Ну, стандартная практика в подобных случаях. Впрочем, сейчас речь не об этом. Рик на мгновение прервался, чтобы глотнуть из своего бокала. Началось 3 года назад. Сперва с ходки на Энгмар не вернулся 1 корабль. Потом еще. Мы, естественно, грешили на мековцев. Тем более ребята их там видели. Но оказалось зря. И кто? Не поверишь. — усмехнулся Рикан. — Но, судя по описаниям, это те самые чужаки, что нас на Сейпере зажали. Гера-то с ними быстро расправилась, а вот поисковикам они не по зубам оказались. Так что теперь туда только самые отчаянные рискуют ходить. Ну и тех с каждым годом все меньше и меньше остается, причем в прямом смысле слова. — Вот как? — Кирилл нахмурился. — Интересная картина получается. — Знаешь, а я ведь с ними 1 год назад тоже встречался. К счастью, обошлось без обмена любезностями. — А вот это даже удивительно, — хмыкнул Торклинец. — Чтобы капитан Кирк упустил возможность обмена любезностями, стареешь. — А что, заметно? «Внешне?» «Нет», — рассмеялся Рик. «Гляжу на тебя. Такое впечатление, что ты все эти годы в стазисе провалялся». «Если бы». «Увы, дружище, все эти годы я мотался по энвок-зоне, выполняя получение трабра». «На Энгмар тоже по их милости возвращаешься?» «Нет», — Кир качнул головой из стороны в сторону. «Трабр — перевернутая страница моей жизни. На Энгмар я лечу в надежде узнать координаты забросивших меня туда врат». Лайнос высказал предположение, что некогда там должен был находиться некий единый центр контроля над всеми вратами, или хотя бы их частью. А это значит, что существует возможность найти запись о моем переходе. Если это так, то Гера поможет мне ее вытащить. Ну, с одной стороны, это логично. Все-таки родной мир, Дайтан. Рикон растерянно посмотрел в свой опустевший бокал. А с другой? Не факт, что этот мифический центр вообще существовал. Не думаю, что врата на той же Тайгре управлялись аж с Энгмара. Да даже если он и существовал, как ты его будешь искать? Планета же большая. Не больше космоса. Это да, кивнул Рик, продолжая крутить свой пустой бокал в руках, словно любуясь отражением огня от камина на его ребристой поверхности. Однако, если даже получишь координаты, что это тебе даст? Он вопросительно посмотрел на Кира и, прищурившись, поинтересовался. Неужели нашел еще одни рабочие врата? «Пока нет, но...» Кирилл сделал паузу, решая, стоит ли говорить о полученной от Геры информации. Но, рассудив, что ничего страшного в этом не будет, продолжил. «В общем, наша электронная подруга выудила очередную порцию информации из своих закрытых блоков. А там оказалась подробная карта расположения порталов. Вот только не тех, что на планете, а некого подобия используемых нами шлюзов. Мало того, мы, можно сказать, только что вернулись из сходки к одному из них». «Ого!» — в глазах Рика вспыхнул неподдельный интерес. «А можно об этом подробнее? Далеко ходили? Что нашли?» «Почти год в обе стороны». «Прилично!» — он покачал головой. «А учитывая возможности Геры, очень прилично. Не думаю, что хоть один из наших кораблей может так далеко забраться». На это и рассчитывал. По карте есть и ближе, причем даже в пределах энвок-зоны. Но я решил, что если они и уцелели, то Федерация давно наложила на них свои лапы и все жестко засекретила, ибо информации о подобных находках я не обладаю. А вот насчет наших находок, бархла, конечно, набрали порядочно, причем довольно редкого, вот только самих врат не нашли. Точнее, нашли кучу обломков. Плюс обнаружили на орбите одной из планет полуразрушенный дайтанский уранарг. Уранарг? Это что за зверь? Гибрид космической станции с тяжелым метрайтером. Здоровенная такая махина, у которой в брюхе 10 таких кораблей, как Гера, поместятся. Ничего места останется. Правда, движков почти нет и не летает, а скорее ползает по системе. Но, по сути, он не для полетов. Его роль — это передвижная крепость, предназначенная для защиты планет и стационарных объектов. Судя по всему, являлся частью оборонительной системы врат. А когда те были уничтожены, то, несмотря на все повреждения, экипаж смог довести его до ближайшей планеты и поставить на орбиту. Там они все и остались. В смысле, не выжили? «Да как сказать?» — Кирилл откинулся в кресле и, переплетя пальцы рук, уставился на огонь растерянным взглядом. «Судя по найденным записям, после боя большая часть экипажа все же уцелела. Вот только они оказались в этой крепости, как в тюрьме. Все базирующиеся на борту корабли с гиперприводами потеряны в бою. На челноках можно спуститься с орбиты. Но атмосфера внизу, дикий бульон из ядовитых газов, плюс температура и давление на поверхности не очень подходят для комфортной жизни даже в скафандре. А единственная планета с колонией захвачена врагом. И что они сделали? — А что они могли сделать? — дернул плечами Кирилл. — Сидели, ждали помощи. Но только напрасно. — Почему? Не знаю, не спрашивай. В записях не нашел даже намека на это. Вполне возможно, что к тому времени дела у дайтанцев шли хуже некуда, и их командование просто не могло разбрасываться силами ради спасения одного корабля. Ну, как бы там ни было, они просто сидели и ждали, ждали до последнего. А когда через 2 года припасы начали подходить к концу, некоторые из них, вопреки приказам капитана, решили предпринять попытку и отбить колонию. В общем, восстановили несколько истребителей, загрузились в уцелевшие челноки и... Кир покачал головой. Не вернулся ни один. Даже приземлиться не смогли. Перехватили еще при входе в атмосферу, а истребители сожгли на орбите. — Этого стоило ожидать, — сказал Рик. — Их наверняка ждали, хотя и не пойму, почему враг не добил их сразу. — Понятия не имею. Может, не хотели гробить своих солдат, понимая, что выжившие на Уранарге и так никуда не денутся. Но, может, еще почему. В любом случае, после попытки отвоевать колонию, те, кто остался на станции, лишились какой-либо возможности ее покинуть. В записях упоминается пара попыток восстановить оставшийся в ремонтном доке челнок, но и они провалились. Кирилл замолчал, задумчиво смотря на языки пляшущего перед ним пламени и не видя их, пока тихий голос собеседника не вывел его из этого ступора. «Сколько они продержались?» «Да где-то еще 40 лет, может, больше. Удивительно, да?» Он криво усмехнулся. «Рик, ты даже не представляешь, на какие ухищрения способен разум желающего выжить. У них кончались продукты. Они создали гидропонные сады. Из чего? Да понятия не имею. Но там в некоторых отсеках настоящие джунгли. Возникли проблемы с энергией. Собрали солнечные батареи буквально из осколков. Вышли из строя фильтры воды. Построили систему очистки». Пусть и менее эффективную, но дающую вполне нормальную питьевую воду. Шардзим, да у них и дети появились, представляешь? Черт! Кир, сам того не заметив, перешел на единый. Рик, это страшнее всего. Даже Тайк проняло, когда мы нашли мать в обнимку с 2 малышами, которых она до конца пыталась согреть своим теплом. «Сентиментальным ты становишься, капитан. Видимо, все-таки стареешь. Помнится, раньше ты к трупам как-то спокойнее относился», — сказал Рикон и вновь потянулся к своему бокалу. Но, вспомнив, что тот пуст, перенес руку к лежащему на краю стола кругляшу пульта с множеством разноцветных кнопок. «Давай-ка я лучше тебя чем-нибудь покрепче угощу». Но он прошелся большим пальцем по кнопкам, и в распахнувшиеся двери и комнаты с утробным урчанием вкатился тумбообразный робот-прислужник. Замерев напротив Рика, он учтиво распахнул встроенную в переднюю панель своего пластикового корпуса дверцу, за которой обнаружился небольшой мини-бар с несколькими бутылками. «Покрепче или как?» Кирилл поморщился. «Рик, ну ты же знаешь, как я к алкоголю отношусь. Немного не повредит». Рик задумчиво потер лобные наросты и, прицокнув языком, наклонился к роботу, выудив из его нутра небольшую темно-синюю бутылку, вслед за которой на столе появилась пара тонких, как лабораторные мензурки, фужеров. «Думаю, это пойдет», — сказал он, демонстрируя Кириллу цветастую этикетку с причудливым узором. «Аранский сбай. Аларский, кстати, напиток. Градуса почти нет, но бодрит неплохо». «Это тебя. А как на меня подействует? Одной вселенной известно». «Ну вот и попробуешь». Он быстро наполнил оба фужера, протянув один из них землянину. Кирилл взял бокал и, пригубив, несколько секунд прислушивался к своим ощущениям. Напиток был сладким, тягучим, словно растопленный солнцем засахаренный мед, и ошарашивал небо целым букетом незнакомых ароматов. «И как тебе?» — поинтересовался Рик, внимательно наблюдая за реакцией Кирилла. «Вкусно, но, если что, откачивать тебе». «Не бойся, у меня тут в резиденции неплохое медицинское оборудование имеется». Расплылся в синезубой улыбке Торклинец. «Да и доктора найдем». «Это радует», — хмыкнул Кир, делая еще один глоток. «Кстати, все болтаем целый день, а главное, ты и не спросил. Мне же топливные стержни нужны, по максимуму. Да и Еру подлатать не мешало бы. Насчет денег не беспокойся. Мы тут заходили на Эвону и скинули часть находок, так что...» Рик остановил его жестом руки. «Какие деньги, капитан? Ты что, еще не понял? Ты на Аларии почти что национальный герой. Шардзим, да о наших похождениях тут сериалы снимает. Так что можешь спокойно спускать нашу старушку с орбиты. Я лично проконтролирую весь ход ремонта». Кирилл удивленно посмотрел на бывшего бортинженера. Хотел было возразить, но, подумав, лишь молча отсалютовал ему своим фужером. Эланд Анкара сидела на вершине холма с закрытыми глазами, пытаясь гармонизировать свой внутренний мир с окружающим, чтобы познать нижний уровень его природной сути. Получалось не очень хорошо. Она никак не могла сосредоточиться на соединении энергии, в результате чего призрачные видения местного надмира постоянно ускользали от ее внутреннего взора. В конце концов, это ей надоело, и, выведя себя на уровень повседневного бытия длинным выдохом, она открыла глаза. Некоторое время девушка оглядывалась, щуря свои совиные глаза, словно в попытке понять, где находится. Затем ловко вскочила на ноги и, проведя несколько стремительных ударов руками и ногами, замерла, скрестив руки на груди. «Рад видеть, что ты в хорошей форме, юная познающая». Нарфалка резко развернулась на месте, а в ее правой руке, словно из воздуха, появился пистолет, короткий ствол которого практически уперся в грудь стоящего позади нее высокого седовласого аларца. Тот в ответ лишь улыбнулся и, не поднимая рук, щелкнул пальцами, а на его лбу огненными линиями прочертился причудливый знак, заставивший девушку отшатнуться, опустить оружие, а затем упасть на одно колено, почтительно склонив голову. «Я рада лицезреть вас, смотрящий, и хотела бы узнать, что привело вас ко мне». «Поднимись, давай немного пройдемся». Эланд послушно поднялась на ноги, спешно убрав пистолет обратно, висевший на поясе кобуру, и последовала следом за аларцем по широкой тропинке, огибающей озеро большой дугой по вершине холма. Смотрящий шел неспешно, изредка останавливаясь и проводя рукой по верхушкам фиолетовых цветов, что огромными зонтиками возвышались над гладью, покрывающей холм сине-зеленой травы. «Бальдариум. Вечерний цветок. Сейчас как раз период его цветения, и запах просто восхитителен», — сказал он, проводя покрытой пыльцой ладони у себя перед лицом, и, отряхнув ее, заметил. «Впрочем, у всех свои пристрастия». Эланд озадаченно посмотрела на цветок, пытаясь понять, что тот имел в виду, затем осторожно коснулась пальцем соцветия, после чего поднесла его к носу, невольно поморщившись от резкого запаха. Кончики губ аларца загнулись в саркастической ухмылке. «Я же говорил, у всех свои пристрастия. А тебе, юная познающая, не стоит искать смысл во всех словах. Иногда слова — всего лишь слова и ничего более. Они не несут в себе скрытый смысл. Они прямы и сухи, как научные факты. И говорят лишь о простом, например, о личностных пристрастиях, как сейчас. Я не понимаю, смотрящий». Аларец перевел взгляд на Нарфалку. «Консилиум получил твой отчет, познающая, и признает, что тот, за кем ты следуешь, очень интересна личность. Но в твоих записях слишком много фантазий, слишком много выдумки. Ты строишь свои предположения, исходя из личностных ощущений, а не опираясь на жесткие факты, не просчитывая и не подтверждая вариантность развития тех или иных событий, что ведет к неверным выводам. Тем не менее, ты должна продолжать следовать за ним, ибо его путь ведет тебя к новому месту познания истин. Энгмар, смотрящий, прикрыл глаза. Как он был прекрасен в период своего расцвета! Его сила, мощь, гордость, жажда познаний, порой граничащая с безрассудством, поражала, давала надежду другим. Но он был яркой звездой, которая, увы, угасла. Он замолчал и некоторое время стоял неподвижно, смотря помутневшим взором на зеркальные воды озера. Затем тихо произнес: «Но теперь появилась новая надежда, так что следуй за ним, а еще передай ему вот это». В руке Аларца появилась полупрозрачная пластинка, которую он протянул девушке. «Я должна передать это капитану Керку?» «Да, когда придет время». «А когда оно придет?» «Ты это сама поймешь, юная познающая, поймешь». Он сделал несколько шагов назад, медленно склонил голову и вдруг с легким хлопком исчез, оставив после себя лишь небольшое завихрение воздуха. Элланд растерянно покрутила странный предмет в руках, затем сунула его в нагрудный карман комбинезона и, поправив выбившиеся из-под зажима волосы, поспешила к видневшемуся вдали тонкому шпилю контрольной башни. Почти трехмесячный ремонт Геры подходил к концу, и скоро ее путь должен был продолжиться.